И мне было хорошо знакомо то мгновение, когда с замиранием сердца мы предугадываем в развитии тайны, какие таит в себе каждое хлебное зернышко. Тем не менее, великолепие роста мне никогда не было ближе, чем на этой почве, которую пронизывал запах давным-давно увядшей зелени. Прежде чем отойти ко сну, я еще немного прогуливался взад и вперед по его узкой средней дорожке. В эти полуночные часы я часто думал, что увижу растения светлее и великолепнее, чем в иное время. Я уже издалека чувствовал аромат украшенных белыми звездочками терновниковых долин, которые я вдыхал ранней весной в пустынной северной части Аравийского полуострова, и тонкий аромат ванили, который в зной освежает странника при отсутствии спасительной тени канделябровых лесов. Тогда снова, точно страницы какой-то старинной книги, распахивались воспоминания о часах изумительного изобилия, о теплых топях, в которых цветет Виктория Царственная, плавающее растение семейства кувшинковых, и о рощах у моря, которые видишь в полдень тускло мерцающими вдали на заросших пальмами побережий. Но у меня отсутствовал страх, который охватывает нас, когда мы сталкиваемся с неумеренностью роста, словно с каким-то идолом, который манит тысячу рук. Я чувствовал, как одновременно с нашими исследованиями возрастают силы для того, чтобы стойко выдерживать жгучие влияния жизни и усмирять их так, как под узцы ведут рысаков. Часто уже начинало светать, когда я только вытягивался на узкой походной кровати, установленной в гербарии. Глава 5. Кухня Лампузы вдавалась в мраморную скалу. В древние времена такие пещеры давали пастухам кров и защиту, а позднее, подобно циклопическим кладовым, пристраивались надворными строениями. Чуть свет, когда она варила утренний супчик для Эрио, старуху видели у очага. К помещению с плитой примыкали еще уходящие вглубь своды, в которых стоял запах молока, фруктов и вытекавших каплями вин. Я весьма редко входил в эту часть рутового скита, поскольку близость Лампузы будила во мне стесненные чувства, которого я предпочитал избегать. Зато для Эрио здесь был знаком каждый закуток. А вот брата Отто я часто видел стоящим у огня рядом со старухой. Ему, пожалуй, я и был обязан счастьем, выпавшим на мою долю с Эрио, внебрачным ребенком от Сильвии, дочери Лампузы. В ту пору мы несли службу в походе с пурпурными всадниками, которая ценилась у свободных народов Альтапланы и которая затем закончилась поражением. Отправляясь верхом к горным перевалам, мы часто видели Лампузу, стоящую перед своей хижиной, и рядом с ней статную Сильвию в красной косынке и красной юбке. Брат Отто был рядом со мной в тот день, когда я подняла из пыли гвоздику, которую Сильвия вынула из волос, и бросила на дорогу. И в дальнейшей скачке предостерегал меня от старой и молодой ведьмы, шутливо, однако озабоченным тоном. Еще больше раздражал меня смех, с которым Лампуза рассматривала меня и который я ощущал бесстыдно сводническим. И все-таки я вскоре наведался в их хижину. Воротившись в лагуну после того прощания и въехав в рутовый скит, мы узнали о рождении ребенка, а также о том, что Сильвия оставила его и ушла из этих мест с чужим народом. Известие подняло во мне волну горечи, прежде всего потому, что оно застало меня в начале того периода, который после бедствий кампании я предполагал посвятить спокойным исследованиям. Поэтому я предоставил брату Отто полномочия навестить Лампузу, чтобы поговорить с нею, и поступить так, как он сочтет целесообразным.